Прошел большой пласт детской прозы и взрослых рассказов, мавринские книжки продолжались. И, наконец, мы подошли к полынным сказкам, на которых мне бы хотелось остановиться подробнее, поскольку они, по-моему, не были оценены критикой по достоинству, и история их создания неизвестна широкому читателю, а жаль, поскольку это, я бы сказала, энциклопедия русской жизни для детей. Да бог его знает, я тебе скажу, ты слишком уж махнула на энциклопедию. Дело очень простое с полынными сказками. Дело в том, что моя мама тогда очень болела, это были ее предсмертные годы, а я ее очень любил, и мне хотелось сделать для нее что-то. Ну, что-то. А что может сделать писатель? Написать. Что же еще, Ир? В конечном счете, что ты можешь сделать доброго-то? Ну, купить бутылку водки. Ну, что? Ну, что? Это, видимо, самый простой добрый поступок, который вы, Юрий Иосифович, можете совершить. Вот она, метущаяся душа писателя. Ну, да, ну, да. Вот я и выбрал этот вариант. Все-таки вспомнить ее рассказ и написать книгу, целиком ей посвященную. И насколько эта книга основана на реальности? Абсолютно основана на реальности. Это абсолютная реальность. Полынные сказки — это четкие рассказы мамы. Конечно, устный рассказ — это уж условная форма. Мама рассказывала все мне это, а это определял и заключал форму. Рассказывала когда? В детстве? Она мне рассказывала это всегда, лишь когда я был маленький, это повторялось. Потом она сделала запись, которая у меня сохранилась, запись своего детства. Есть и более позднее время. Я смотрел на эту запись даже не так, как музыкант смотрит в ноты, а как музыкант смотрит, это тональность до мажор или си бемоль мажор. Вот так ты поняла? Ну, говори еще что. У полынных сказок была особая история. Давайте поговорим о ней. Вы рассказывали, что композиция книги строилась на религиозной основе. В книге был описан весь цикл жизни русской деревни. От сева до уборки, от рождения до смерти, и от всего этого остались лишь намеки. Полынные сказки выходили тяжело, правка была чудовищная, жуткая. Скажем, сказка о колокольных братьях, которая мне очень нравится, была абсолютно оригинальна. Ведь это потрясающая мысль, что там, на колокольне, колокола — это ее лёли-братья. Конечно, она глубоко религиозная, но у меня ведь нет такой церковной религиозности, то есть исполнения обрядов и так далее, а есть какая-то глубинная вера, понимаешь ли? Какая-то глубинная, изначальная вера, то есть правильная, какая должна быть у любого человека. А для маленького человека, которому скажешь, у тебя там на колокольне братик есть, там колокольчик звенит или колокол большой, это твой брат. Ты представляешь, какой это сильный образ? Для маленького человека, для маленького восприятия. И когда эту сказку у меня оттуда полностью выкидывают. Ира, это большой удар, это сильный удар. Причем я считаю, что в то наше атеистическое ханжеское время я нашел форму. А для меня важно, что вы это сделали не через 5 лет, когда все об этом вдруг записали, а тогда, когда об этом нельзя было писать. Да, но я даже обошел цензуру. Я и цензуру-то обошел. Но там же не только эту сказку вырезали, еще и по мелочам много. Попереправили. Рукопись была пропитана российской народной религиозностью. Ну, какой-то, да. Школа-то церковно-приходская, описана там. А церковно-приходская школа, как ты ни крути, она церковно-приходская. Понимаешь? Правда, поп, которого мне мама навязала, он там получился такой неприятный, и татары ему подкинули свинячью башку этому попу. Я не стал с этим спорить, тем более, что я вступил бы в конфликт с матерью. С другой стороны, я до сих пор разделяю служителей церкви и веру как таковую. Это твое дело, конечно. Церковь есть церковь, а вера есть вера. Это разные вещи, совершенно очевидно. Церковь — это тот храм, куда ты приходишь, помолиться в сущности. А хочешь дома молись, кто тебе мешает? С этой точки зрения вещь была пропитана, как бы сказать тебе, глубинной верой, которая мне свойственна вообще. Ирка, мне она вообще свойственна. В любом виде. Сейчас мне надо переиздавать полынные сказки. А я не знаю, где найти старый экземпляр. У тебя не осталось? Посмотри. Я помню, что у меня была машинопись «Недопёска», где было много мелкой правки. Но из полынных сказок я помню только выброшенную главу о колокольных братьях. Это было до меня, и у меня уже нет экземпляра машинописного, в котором делались исправления. Он, видимо, погиб в издательстве. У меня даже колокольные братья где-то валяются. Не пойму, где. Я тоже буду смотреть. Сегодня я занимался, знаешь чем? Я редактировал «Шамайку». Слава богу, ты мне дала экземпляр «Шамайки» еще до сокращения. Я там кое-что вставил. Она в «Малыше» выходит, и я решил восстановить то, что смогу. Хотя это сейчас уж непросто. Жаль, я в свое время не смогла достать копии листов с восстановленной правкой, которые мы отдавали в издательство. Но тут уж ничего не поделаешь. Давайте вернемся к нашим баранам. Вернись, баранам, вернись, действительно. В полынных сказках была только религиозная правка. Там правка была связана только с религиозной линией. Выкинута сказка о колокольных братьях, выкинуто описание церкви, слова о том, что это был высокий дом, который шел до неба и даже, кажется, выше неба, а дальше уж что там было? И еще что же? Выкинуты две монашки, которые жили при церкви. Они не выкинуты. Просто не обозначено, что они монашки. Они сокращены. Или не обозначено, кажется, там есть. Там есть две сестры. Только непонятно, что это такое за сестры. Эзоповым языком о них говорится. Да, эта глава тоже пострадала. Ведь текст может пострадать от маленькой редактурки. Словечко там, запятую, союз, тут союз поменять. Ну, слово «монашки», конечно, вылетело. Эта глава пострадала, и я безумно, конечно, печален от того, что она пострадала, и не помню точно, как ее восстановить. Мне кажется, что это была хорошая, мягчайшая из моих глав. Но, несмотря на это, книга, как и все предыдущие, разошлась моментально, и в этом году выиграла на всесоюзном конкурсе. Да, это было второе издание. В следующем году была переиздана по условиям конкурса и выдвинута на государственную премию. И она была выдвинута на госпремию. Но именно она была выдвинута, потому что остальные не подходили по годам изданий, и ее, к сожалению, прокатили. Полынные сказки были выдвинуты на государственную премию именно в тот год, когда изменились условия ее присуждения и не стало отдельной премии по детской литературе. Ее зарубили, ну, это я и ожидал. Я ожидал, что ее зарубят. Мне трудно сказать тебе сейчас почему. Потому что, знаешь, есть люди, которым принято давать премии. Ну, принято. А есть люди, которым не принято давать. Я не вошел, еще не вошел в число тех людей, которым принято давать премии. Слава богу, Юрий Иосифович, я тебе просто так говорю. Смеется. Возможно, вы вообще не из тех людей, которым принято давать премии. Ну да, не из тех, да. Расскажите мне напоследок про теперешнее существование. После полынных сказок прошел огромный кусок времени. Как поживает сэр Суэрвейр? После сказок был написан «Промах гражданина Лышакова». Ты должна это помнить. Многие еще рассказывали, написаны. Была написана «Шамайка», «Повесть». Довольно много написано вещей, и главная, конечно, работа ушла на Суэрвейра, который до сих пор печатался во многих журналах. «Огонек», «Столица», «Русская виза», «Уральский следопыт», четыре журнала. Но все-таки по фрагментам, какие-то маленькие такие фрагменты. Что за явление в вашей жизни, Суэрвейр? Апофеоз экспериментов с жанрами? Ты знаешь, про Суэрвейра я тебе скажу то, что я думаю, но это не означает, что я буду прав. Я не знаю, потому что не мне судить, и сейчас я в таком состоянии, в таком положении, когда мне как бы не судить. А я судим сейчас с теми, кто читает. От этого у меня особенно плохое и печальное настроение, потому что я все время, как говорится, под прицелом разных людей. Тех, чье мнение для вас важно, тех, чье мнение для меня важно. Ну, не так уж важно, но все-таки. Из всех моих близких людей единственный человек, который прочел полного Суэрвейра, это Татьяна Бек. Таня говорит, что это гениально. Но надо учесть, что Таня меня очень любит, это надо учесть, и тут нечего говорить. Она ко мне относится как к брату, как, я не знаю, к кому, то есть очень хорошо относится. Белла, которая читала главы отдельные, от него просто в полном восторге, и вся вещь будет посвящена ей. Так я понял после того, как в тяжелейшие минуты моей жизни в этом году она меня поддержала, поддерживает и пишет сейчас, мучаясь ночами, не спя, предисловие к Суэрвейру, не читая все вещи в целом. Говорит, это несущественно, я знаю, что это за вещь. Но я думаю, что ей нельзя давать даже рукопись, потому что Таньке можно было дать, а Белле нужно книгу. Она такой человек. Я понимаю, она права, ей как бы и несущественно. Ей несущественно. Она всех посылает на... То есть остров посланных на... Ею особенно любим. Я говорю, может быть, там у меня нет больше такой сильной главы. Она говорит, ничего, этой достаточно. Смеется. Есть еще один человек, я не скажу тебе кто, который читал эту книгу и тоже считает ее гениальной. Есть еще люди, которые читали. Вот сегодня мне один человек сказал, что, к сожалению, он, что текст очень понравился, я тебе говорил уже, но спонсор не дает денег. Поэтому переговоры об издании книги будем проводить в августе. Я тебе хочу сказать, что сейчас мое положение очень незавидное. Несмотря на все эти магистерские знаки, меня волнует сейчас только лишь и только лишь Суир. В то время у Юрия Коваля была перевязана рука, в связи с чем он был одет в некую мантию с широкими рукавами, не стягивающими больное место, которой он, однако, гордился. Незавидное в каком смысле? В смысле душевном. Я болен. Суиром, да? Я болен судьбой Суира. Я болен судьбой Суира, я болен судьбой Суира. Он же закончен полностью? Да, я поставил точку. Это не то, что раньше было, когда он как бы остановился и завис немножечко. Нет, я поставил точку. Причем я со всей полной, со всей силой поставил точку, поверь мне, верю. Там написано так, что все, понимаешь, все, это болезнь, Ир. Я понимаю, и все же... В чем причина мучений? Неуверенность по поводу новой вещи? Жажда признания или что? Я думаю, что я написал вещь, равную по рангу и Рабле, и Сервантесу, и Свифту, думаю я. Но могу и ошибаться тоже. То есть вас сейчас мучает именно это? Насколько адекватно самоощущение? Насколько я написал вещь? Насколько я написал вещь? Но это, я думаю, покажет самое ближайшее время, правда? Я не знаю, Ир. Трудно сказать. Не обязательно. Я имею в виду издание, поскольку в виде книги она не обязательно другой жизнью заживет, чем рукопись. Она будет издана, с уверенностью сказал. Примечание автора. И какие-то точки над «и» расставит? Конечно, да. Рукопись читают так, а книгу читают так. Книга — это другое дело. Книга, она и воспринимается лучше. Юрий Иосифович, а с Суирем пока закончим, но я не хочу в своей работе ставить на нем точку, потому что это еще некоторые тире или многоточие. Да, конечно, да. Мы упустили лодку. Повесть «Самая легкая лодка в мире» и одноименный сборник, выпущенный «Молодой гвардией» в 1984 году. Скажите, какое место лодка занимает в вашем творчестве? Думаю, что очень важное. Кстати сказать, мы ее действительно не упомянули. Я же писал ее много довольно лет. Как недопеска, я 8 лет писал, так примерно, 8 лет писал я и лодку. А Суира 40, кстати сказать, начиная с 55-го года. То есть идея родилась тогда. Тогда родилась идея, и мы написали некоторый текст, который у Леши есть. Леонид Мизинов, однокурсник Коваля, детский писатель. И из того текста я взял несколько фраз и пошел по своему пути, просто-напросто. Странное явление природы. Лодка, конечно, тоже важнейшая вещь, очень сложная в письме, дикое количество времени. Это не залпом было написано. Очень сложная и изумительная вещь, как и недопесок. Лодка — единственная из книг, напечатанная в «Молодой гвардии». Она проходила гладко. Там меня очень поддерживала Мадлена Катаева, которой лодка понравилась. Она меня очень поддержала, сразу ее приняла, захотела ее сдавать и почти не редактировала. Отредактировала там только одну фразу, и то, можно сказать, выкинула не она, а цензура. Какую фразу, помните? Конечно, помню. Когда я описываю пединститут, а там стояли у нас скульптуры Ленина и Сталина, я написал... Какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Вот это двух важнейших скульптур нашего времени было выкинуто. Вполне безобидная фраза. А потом ее не восстановили случайно? По-моему, Я восстановил в последнем издании, надо посмотреть, проверить по лысым и усатым. Там, по-моему, восстановлено. Последний прижизненный сборник Юрия Коваля «Опасайтесь лысых и усатых». Значит, в основном она прошла более-менее гладко. Она прошла гладко и замечательно незаметно. Замечательно незаметно. Даже Белла Ахмадулина, которой я подарил эту книжку, то ли она ее не прочла тогда, но позже Белла мне все-таки сказала. Всю ночь смеялась, как дурак. Над лодкой? Над лодкой, да. Всю ночь смеялась, как дурак. Она любит про себя в мужском роде сказать. Несколько месяцев назад, где-то в октябре, она мне звонит очень печально и говорит. Я не могу жить без вашей прозы. Я все время читаю лодку. Все время читаю лодку. Папашка, это я. Самая легкая лодка в мире — это я. Все там — это я. В результате я ей посвящаю вторую вещь, то есть лодку. И теперь я посвящаю ей Суйра. Три книги от меня — это тоже большой рекорд. Недопеска, лодку и Суйра. С Беллой особые отношения, это, конечно, особые отношения, они вообще не вписываются ни в какие рамки. Кстати говоря, лодка ведь никаких наград не получила, если не считать предисловие Арсения Александровича, который по кличе премии, пожалуй. В сохранившемся машинописном оригинале предисловие Тарковский, в частности, называет «Недопеска» одной из лучших книг на Земле. Нет, она получила андерсоновский диплом. Почетный диплом Международного совета по литературе для детей и юношества. И совсем уж финально давайте поговорим, неправильно будет сказать, о кумирах, но о тех людях, чьим мнением вы особенно дорожили, кого можно было бы назвать учителями в литературе, и общение с которыми было для вас этапным явлением. Ну, конечно, я тебе хочу сказать с самого начала, Шергин. Как вы познакомились? Борису Викторовичу я поехал по заданию журнала «Вопросы литературы», сделал с ним интервью. Он жил в Москве на Рождественском бульваре. Все это описано в моих воспоминаниях. Дело в том, что интервью не получилось, но мы немедленно с ним сдружились. Мы как-то с ним сдружились быстренько. То, о чем мы с ним говорили, было невозможно превратить в материал для вопросов литературы. И то, что собрано в моих воспоминаниях, это я уж собирал месяцами и даже годами. Веселье сердечное, воспоминание о Борисе Шергине, «Новый мир», 1988 год, номер 1. За один визит это было сделать невозможно, хотя с другими я делал за один визит, или за два. В первый визит — запись, второй визит — редактирование. А здесь нет, хотя он очень хотел бы, чтобы получилось, но это не получилось. Здесь надо сказать, что он был, конечно, мэтром, но и вы скрасили его одинокие дни. Я тебе скажу так. Может быть, я и скрасил, конечно. Никто не приходит к слепому старику, а я все-таки приходил, это так, это точно. Но я тебе хочу сказать, что он один из тех людей, кто оказал мне прямую поддержку как литератору. Ну, во-первых, написал мне рекомендацию в Союз писателей, что на дороге не валяется, между прочим, рекомендация Шергина. Важно было то, что я читал ему рассказы и смотрел, как он реагировал. Он же такой был слепой. Он смеялся, как ребенок. Как он хохотал, хватаясь за животики, буквально руку вот так вот к уху, а он плоховато слышал. Как, говорит, а-ха-ха-ха-ха. Какая была чудесная реакция, понимаешь ли. Это была поддержка из поддержек. Вот это он, Борис Викторович. Про Соколова Микитова я так не скажу, мы дружили, но такой связи не было. Огромная поддержка, конечно, Юры Висбора. Это любил любую мою строчку, любую мою книгу. И с ним вы были некой нитью связаны постоянно. Вообще, да, с давних времен. Она иногда была потоньше, иногда потолще. Иногда чаще вдруг как-то встречались. Мне известно, что Висбор возил мои книги из больницы в больницу в последние годы. Он возил с собой постоянно все мои книжки и Мавринские, и очень любил читать их друзьям. Я говорю, Юрка, а ты чего читаешь? Он говорит, я читаю рассказ «Анчутки» из «Журавлей». Я говорю, но там же есть опечатка. Он говорит, я заметил и все переделал. А как ты переделал? Да хрен знает. Я, говорит, каждый раз по-своему переделываю эту опечатку. Не помню уж точно, как в голову придет. Висбор — огромная поддержка. Как и Ким, впрочем, тоже, конечно, огромная поддержка. Причем с ними не было конкуренции, как у писателей частенько бывает. а нормальная человеческая дружба. Не-не-не, никакой конкуренции. Полное приятие? Да. Не так давно Кима в литературной газете спросили, а кто ваш любимый писатель? А он ответил, Юрий Коваль. А его спрашивают, а почему Юрий Коваль ваш любимый писатель? Он говорит, не знаю, потому что мой любимый писатель Юрий Коваль. Люблю и все, говорит. А меня спрашивают в книжном обозрении, а кто ваши любимые писатели в этом году? А я говорю, мне очень понравилась книга Ахмадулиной и Ким. А они говорят, у Беллы Ахмадулиной действительно вышла книжка «Ларец и ключ», а Ким-то при чем? А я говорю, а он всегда мой любимый писатель. Смеется. Но это такая ковальская штучка, это взаимная такая штучка. Мы совершенно не сговаривались, абсолютно не сговаривались, случайно. Любим, и все, видишь, какая история. Мы с ним случайно совпадали часто с Юликом в разных интервью. Это было предновогоднее интервью, где моя книга «Опасайтесь лысых и усатых» признана не самой веселой, а написано было так. Наиболее оптимистичной книгой года признана книга Юрия Коваля «Опасайтесь лысых и усатых». Второе место занял Сергей Берия, мой отец Лаврентий Берия, среди веселых. Смеется. Так что мне Берию удалось опередить. Вот папа, наверное, был бы рад. Ну, конечно, да. Хорошо. А кто еще из толпов? Огромная поддержка Арсения Александровича Тарковского, который... Как он появился в вашей жизни? Мы жили все в Переделкине. Андрей Битов мне сказал, у тебя чего-нибудь новое есть? Дай я хоть почитаю на ночь. Я дал недопеска. Андрей Битов, прочитав книжку, передал ее Татьяне Алексеевне Тарковской. Татьяна Алексеевна прочла книжку, пришла в неописуемый восторг и сказала, Арсюша, ты должен это почитать. Арсений Александрович, прочтя книжку, пришел в бешеный восторг. Он меня целовал, обнимал всячески, трогал мою руку и говорил всем встречным, поперечным, которые ничего не понимали, это Юрий Коваль, он недопеска написал, вы знаете, что такое недопесок? Короче говоря, вот так. С Арсением Александровичем я мог познакомиться только таким образом, только через литературу, и он бесконечно меня поддержал, бесконечно меня поддержал. Ну, как сказать тебе? Он поддержал, как я понимаю, приятием. Это было признание, Ир. Тарковский — это признание, понимаешь, какая вещь? Шергин — это признание. Белла потом прочла недопеска и тоже рехнулась. Она сошла с ума, она сошла слегка с ума на этой почве. Она даже разговаривала голосом недопеска. То есть у нее был такой особый голос, она говорит, вы понимаете, каким голосом я с вами разговариваю? Я говорю, каким? Говорит, это голос недопеска, смеется. Это чудно, но это факт. И она написала на книжке, которую попросила, чтобы я подарил дочери Льва Ашанина, она написала, недопесок — это я. А я пожалел, что на моей-то она так не написала. У меня-то этой надписи нет. Белла потом на многие годы исчезла, и вот этой осенью снова стала мне звонить, потрясенной повестью «Самая легкая лодка в мире» и всей книгой «Опасайтесь лысых и усатых». Сейчас она ходит, у них там в доме книги еще продаются «Опасайтесь лысых и усатых». Она скупает их столько, сколько есть денег, приносит домой и дарит всем, кому только может. Очень грамотный писательский подход. Она ведет себя так, говорит, «Я хочу вам доставить удовольствие» и дарит. То же самое делает Ким. Дарить? Конечно. Дарить хорошим людям с надписью. От меня и моего друга. И все. Да что там, господи, Белла так и пишет. Лемпорт так пишет. Лемпорт и Сили скупили у меня по 40 книг и всем дарит. Сили сейчас у меня 8 недопесков купил. Говорит, я знаю, куда я дену. А он точно денет. Это продолжается в сущности. Их такая салонная жизнь. Как в свое время у них была просто своя постоянная выставка в собственной мастерской, так сейчас высокое искусство продолжает распространяться не на лотках, заваленных обложками, с обнаженными красотками и окровавленными монстрами, а вот так, через свою сеть. Да, через свою сеть, да. Я же действительно ваш друг. Почему же не дарить книгу друга, интересно? Это нормально. Я считаю, что это нормально. А потом и книга — это как маленькая ленинская медаль. Не до пёска подарить. Я недопеска на особой полочке держу. Я недопеска не очень ты дарю. Так недопесков больше нету, все. А у меня еще есть парочка. Парочка пускай полежит. Сейчас, понимаешь, в чем дело? Сейчас очень похоже, что будет полное собрание сочинений, и все они будут в форме последнего недопеска. Все эти 6 книг. В формате, да? Размер, да, почти квадратный. И там будет первая «Алый», второе, видимо, «Чистый Дор» и «Рассказы», третье «Вася Куролесов», четвертое, видимо, «Новые сказки», пятое «Недопесок» и шестое «Шамайк». А полынные сказки? Полынные сказки они не включили. Сказки вообще... Ну, может быть, и полынные там будут. Я же после Суера написал 3 новых сказки. Среди них сказка про зеленую лошадь, которую я считаю очень хорошей. Сказка про зеленую лошадь, так, очевидно, и сборник будет называться. Юрий Иосифович, ну, мне кажется, мы все обсудили. Все? Теперь мне надо все переработать, переводить. Все, выключай. Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», номер 6 за 1998 год.